так как ничего иного ей не оставалось. Вскоре Юань-Ян появилась в комнате. «Пришла?» — обратилась к ней матушка Дзя. «Мы хотим играть застольный приказ». «Второй господин передал, что вы меня звали», — проговорила Юань-Ян. «На какую бы тему вы хотели устроить игру?» «На литературную тему будет, пожалуй, скучно. На военную тоже», — произнесла матушка Дзя. «Придумай какую-нибудь игру поинтересней». «Тетушка Сюэ в преклонном возрасте и не захочет напрягать ум. Так что лучше принести игральные кости и пластинки с названиями арий из пьес», — немного подумав, предложила Юань-Ян. «Каждый будет метать кости и в соответствии с очками отгадывать пьесы по номерам пластинок. Кто проиграет, пьет вино». «Неплохо», — одобрила матушка Дзя и приказала подать на стол поднос и игральные кости. «Будем метать по 4 кости», — продолжала Юань-Ян. «Если число очков не совпадет с номером пластинки, на которой написано название какой-нибудь известной арии или пьесы, то метавший кости сам выпивает кубок вина. Если же число очков соответствует номеру пластинки, на которой записано название арии или пьесы, то метавший кости бросает их еще раз и по числу очков устанавливает, сколько кубков должен осушить каждый из сидящих за столом». «Это легко, мы согласны», — отвечали присутствующие. Юань-Ян метнула кости. Ее постигла неудача, и ее заставили осушить кубок. А затем отсчитали по числу выпавших очков, кто должен метать кости следующим. Оказалась тетушка Сюэ. Тетушка Сюэ метнула кости, и на каждой из 4 оказалось по 1 очку. 4 очкам соответствует знаменитая пьеса, объявила Юань-Ян. Называется она «4 седовласых старца с гор Шань-Шань». 4 седовласых старца с гор Шань-Шань – мудрецы, которые, спасаясь от смут во времена династии Цинь, 3 век до нашей эры, бежали в горы Шань-Шань. Все пожилые пьют по 1 кубку вина. Таким образом, приходилось пить матушке Дзя, тетушке Ли, госпоже Син и госпоже Ван. Матушка Дзя первая подняла кубок и собралась осушить его, но Юань-Ян остановила ее. «Поскольку кости метала тетушка, она сама должна назвать арию, соответствующую числу очков, а сидящий рядом процитирует строку. Кто из них не выполнит приказ, тоже будет пить штрафной кубок». «Козни против меня!» — воскликнула тетушка Сюэ. «Да разве я могу назвать какую-то арию?» «Если все станут отказываться, будет скучно», — возразила матушка Дзя. «Лучше скажите что-нибудь. Ведь рядом с вами сижу я. И если я не процитирую строку...» «Хорошо», — согласилась тетушка Сюэ и произнесла. «Приблизилась старость, в цветущие заросли скроюсь. Может быть, скажут, минуту урвав, я молодым подражаю», — ответила матушка Дзя, кивнув головой. Затем поднос с костями перешел к Ли Вэнь. Она метнула кости, выпали 2 четверки и 2 двойки. «Этому числу очков тоже соответствует известная ария», — объявила Юань-Ян. «Название ее — Лю и Юань уходят к вершинам Тань-Тай». «В источнике персиков оба они оказались. тотчас же произнесла Ливень.